пожар. В жнитво мужики и бабы ушли на работу. В деревне остались только старые да малые. В одной избе остались бабушка и трое внучат. Бабушка истопила печку и легла отдохнуть. На нее садились мухи и кусали ее. Она закрыла голову полотенцем и заснула. Одна из внучек, Маша, ей было 3 года, открыла печку, нагребла угольев в черепки и пошла в сени. А в сенях лежали снопы. Бабы приготовили эти снопы на свясло. Свясло — это соломенные жгуты, чтобы вязать снопы. Маша принесла уголья, положила под снопы и стала дуть. Когда солома стала загораться, она обрадовалась, пошла в избу и привела за руку брата Кирюшку. Ему было 1.5 года, он только что выучился ходить. И сказала: «Глянь, Кирюшка, какую я печку вздула!» Снопы уже горели и трещали. Когда застлала сени дымом, Маша испугалась и побежала назад в избу. Кирюшка упал на пороге, расшиб нос и заплакал. Маша втащила его в избу, и они оба спрятались под лавку. Бабушка ничего не слыхала и спала. Старший мальчик Ваня, ему было 8 лет, был на улице. Когда он увидал, что из сеней валит дым, он вбежал в дверь, сквозь дым проскочил в избу и стал будить бабушку. Но бабушка с просонков ошалела и забыла про детей, выскочила и побежала по дворам за народом. Маша тем временем сидела под лавкой и молчала. Только маленький мальчик кричал, потому что больно разбил себе нос. Ваня услыхал его крик, поглядел под лавку и закричал Маше: «Беги, сгоришь!» Маша побежала в сени, но от дыма и от огня нельзя было пройти. Она вернулась назад. Тогда Ваня поднял окно и велел ей лезть. Когда она пролезла, Ваня схватил брата и потащил его. Но мальчик был тяжел и не давался брату. Он плакал и толкал Ваню. Ваня 2 раза упал, пока дотащил его к окну. Дверь в избе уже загорелась. Ваня просунул мальчикову голову в окно и хотел протолкнуть его, но мальчик, он очень испугался, ухватился ручонками и не пускал их. Тогда Ваня закричал Маше: «Тащи его за голову!» и сам толкал сзади. И так они вытащили его в окно на улицу и сами выскочили.